эфире клуб DX с Вадимом Алексеевым. Здравствуйте и добро пожаловать на очередную 878-ю встречу радиолюбителей в эфире «Голоса России». В нашей сегодняшней программе новости из Чада, Швеции и Великобритании. Мы также расскажем о планах «Голоса Америки» установить более тесный контакт со своей аудиторией и о новом типе радио в нашей стране. Начнем опять-таки с российских новостей, с рассказа о новом оригинальном проекте государственного вещателя. Довольно-таки необычный радиопроект запустила Всероссийская государственная телевизионная радиовещательная компания, сокращенно ВГТРК. Речь идет о радио «Вести ФМ», начавшее свое вещание на минувшей неделе. Необычность состоит в том, что некоторое время назад ВГТРК запустила круглосуточный телеканал, назвав его «Вести-24». А теперь по образу и подобию этого телеканала запускает и радиоканал. Как отмечается в сообщении Национальной информационной службы «Страна.ру», проект презентовали генеральный директор канала «Вести» Дмитрий Медников и директор «Вести ФМ» Сергей Курохтин. Последний по совместительству возглавляет также и радио «Маяк». На ваших глазах телевидение и радио сближаются друг с другом, сострил один из выступающих после того, как, устав от непрерывного переставления микрофонов, руководители телеканала и радиостанции решили просто сесть ближе друг к другу. Впрочем, отмечает корреспондент «Страны.ру», у этой фразы есть куда более актуальное прямое значение. Дело в том, что сюжеты для телеканала «Вести» и радиостанции «Вести-ФМ» будут зачастую готовить одни и те же корреспонденты. Особенно это выгодно компании для дальних регионов и зарубежных стран, где ВГТРК не придется держать большой штат специалистов для разных видов СМИ. Кроме этого, ньюсмейкеры зачастую будут давать интервью тоже одновременно телеканалу и радиостанции. Именно поэтому считают, что запуск нового проекта обошелся холдингу не так уж и дорого. Сам формат работы журналистов не совсем обычен. В эфир не выходят новостные выпуски в привычном понимании. В студии постоянно сидят три человека, просто ведущий и еще два обозревателя, экономический и спортивный. Они все в формате непрерывного диалога и разбирают последние новости, которые приходят в режиме реального времени. Так говорится в сообщении агентства. Однако, как мне показалось при прослушивании этой станции, есть там и различные рубрики, и выпуски новостей в их стандартном понимании. Как подчеркивают создатели, в эфире будет много экономики, спорта и прямых включений. Но людей именно с такими интересами и рассчитаны «Вести-ФМ». Более того, в ВГТРК будет создан единый экономический центр, который будет поставлять соответствующую информацию всем СМИ холдинга. Но для тех, кому подобная информация и формат покажутся неинтересными, у государственного медиахолдинга есть другие предложения в области радио. Это и «Маяк», и «Радио юности», и «Радиокультура». К этому стоит добавить, что радиостанция «Вести ФМ» впервые вышла в эфир во вторник, 5 февраля, в 6 часов утра по московскому времени. Принимать ее можно в Москве на частоте, которую раньше целиком занимала Радио России. Это 97,6 МГц. Как сообщает информационное агентство ОНР.ру со ссылкой на «Интерфакс», новая станция будет выходить по будням с 6 утра до полуночи по московскому времени. На 45-й минуте каждого часа будут выходить новости Москвы, в обсуждении которых примут участие гости студии. В ночное время по будним дням на частоте 97,6 МГц будет звучать музыка, а по выходным дням и праздникам в эфир будут включать Радио России. 97,6 FM. В Москве 18:00. 97,6 FM. Дорожное радио скоро появится в Белгороде на частоте 106,8 МГц, сообщает информационное агентство ОНР.ру. В круглосуточном эфире станции слушатели ожидают веселые и задушевные песни, а в информационных программах Дорожное радио Белгород расскажет о важных и полезных вещах. Согласно полученной лицензии, мощность передатчика новой станции превышает номинал существующей в городе станции в 5 раз. Это серьезный прорыв и новый уровень вещания в Белгородской области, констатирует агентство. Дорожное радио уже вещает в городе Алексеевка на частоте 101 МГц ровно. И это только начало, утверждает руководство станции. В ближайших планах динамичное развитие сети с целью покрыть вещанием всю Белгородскую область. обзор новостей за пределами России начнем с короткого, любопытного, на мой взгляд, сообщения, уже упоминавшегося сегодня агентства ОНР. Со ссылкой в этот раз на информационное агентство РЕКН. Министерство иностранных дел Эстонии намерено выделить Молдавии более 500 тысяч крон, что составляет приблизительно 31 тысячу евро, на проведение реформ в молдавской национальной телерадиокомпании. Как сообщили корреспонденту информационного агентства РЕКН в пресс-службе МИД Эстонии, деньги будут выделены по статье «Гуманитарная помощь». Одним из следствий недавних беспорядков в Чаде стало прекращение работы 2 февраля государственного радио страны. Как говорится в сообщении Media Network Weblog, программа отсутствовала в эфире недолго. Вещание было возобновлено уже 6 числа. В сообщении CNN, распространившем эту новость, говорится, что началось вещание с обращения президента страны, в котором тот сообщил, что ситуация с повстанцами разрешена, порядок восстановлен и можно возвращаться к нормальной жизни. Согласно сообщениям европейских радиолюбителей, станция появилась в эфире на коротких волнах на частоте 4905 кГц. Ее можно принимать в вечернее время с весьма неплохим качеством сигнала. Расписание работы станции, как оно приведено в справочнике WRTH, выглядит так. Время, напомню, везде всемирное координированное. С понедельника по пятницу станция в эфире с 4.25 до 7.30 и с 10 до 22.30. А по субботам и воскресеньям с 4.25 до 23.00. Адрес станции BP-892 Нджамена, Чад. Запись фрагмента позывных с портала Дэйва Кернига Interval Signals Online. Качество записи, к сожалению, не очень хорошее. Же источник Media Network Weblog сообщает о планах радио Швеции закрыть в конце марта трансляции своих программ на немецком языке на средних и коротких волнах. Это вещание станция вела на протяжении 69 лет, но теперь германоязычная аудитория станции значительно сократилась. Это названо основной причиной решения менеджмента станции о закрытии вещания. Тем не менее, полностью немецкая секция радио Швеции не закроется. На веб-сайте станции останется лента новостей на немецком языке, а с понедельника по пятницу будут выходить подкаст программы радио Швеции. Вопрос о закрытии вещания на английском не стоит. Информация о других языковых службах в заметке не содержится, но надо полагать, что им тоже ничего пока не угрожает. Появились сообщения, что место в эфире, которое занимало вещание на немецком языке, будет отдано другой языковой службе. Какой, пока не уточняется. Бюллетень DX Mix News публикует обновленное расписание FIBA Radio. Эта станция транслирует свои программы через передающие центры почти десятка стран. Вещание ведется на различных языках регионов, куда оно направлено. Я приведу лишь время и частоты. Для Восточной Африки, Эфиопии и Судана программа в эфире с 15.30 до 17 часов на частоте 12 125 кГц, с 16 до 16.30 11 875, с 16.30 до 17 9850, с 17 до 17.30 6180, с 17 до 18 9590, с 18.30 до 19 7160 и с 21.45 до 22.15 11 985 кГц. Последняя программа в эфире только по четвергам и пятницам. Для Ближнего Востока программа в эфире по пятницам с 6 до 7.30 на частоте 6120. 25 кГц, ежедневно с 8 до 8.45 15 220, с 19 до 19.30 7 235 и с 19 до 20.30 9 550 кГц. Для Пакистана, Афганистана и Ирана FIBA Radio в эфире с 2 до 3 на частотах 6125 и 9885 кГц, с 2.30 до 3 частоты 6185 и 7220, с 3 до 3.30 11995, с 14 до 15 частота 7150, с 14.30 до 16 частота 7250 и с 16.30 до 17.00 частота 7345 кГц. Для Южной Индии с часу до часу 30 частота 5940, с часу 30 до 2 6140 и с 14 до 15 частота 12 045 кГц. для Северной Индии, Непала и Тибета. Программа в эфире с 00:15 до 00:45, а по воскресеньям до 1 часа на частоте 7375 кГц. С часу до часу 37 110, с 12 до 12:30 15 180, с 13 до 14 11 675, с 14 до 15 7 365 и с 15 до 15:30 частота 7370 кГц. Штаб-квартира станции находится в Великобритании. Согласно справочнику WRTH, станция не подтверждает рапорты о приеме. Шотвейв Централ со ссылкой на отдел общественных связей «Голоса Америки» сообщает о том, что в январе станция объявила, что вступает в новый, более тесный контакт со своей интернет-аудиторией. Радиостанция открывает новый блок под названием VOA News Blog, в котором собирается обсуждать со своей аудиторией журналистские стандарты и другие реакционные решения, принимаемые на «Голосе Америки». «Мы хотим пролить больше свет на те стандарты, которыми руководствуется редакционное отдело», говорит Алекс Белида, главный советник отдела новостей и ведущий нового блога. Это уникальная возможность для нас показать аудитории нашу внутреннюю работу, как мы готовим информационные материалы и вообще привлечь большее внимание слушателей к нашей деятельности. Вот некоторые из тем, которые «Голос Америки» планирует обсуждать со слушателями и читателями блога. Как станция пришла к решению использовать термин «мятежник» вместо «террорист», что значит для радиостанции ее устав, предписывающий готовить программы аккуратно, объективно, компетентно и сбалансированно. Также в планах подробный разговор о знаниях и опыте редакторов и авторов конкретных языковых служб, коих на «Голосе Америки» 45. Почитать и поучаствовать в обсуждении предлагаемых тем можно по адресу voanewsblog.blogspot.com. К этому можно лишь добавить, что станция существует с 1942 года, и ее примерная аудитория оценивается более чем 115 миллионов человек по всему миру. Последнее десятилетие вещание на русском языке, к сожалению, неуклонно сокращается. И в заключение любопытное сообщение, которое публикует информационное агентство ОНРУ. В Екатеринбурге начало свое вещание первое корпоративное банковское радио. Его можно услышать в головном офисе банка 24.ру. Новое радио направлено на повышение финансовой грамотности населения, призвано помочь клиентам разобраться в преимуществах различных банковских продуктов и ситуации на финансовом рынке в целом. В данный момент на этом радио, помимо музыкального наполнения, выходят такие информационные программы, как новости финансовой сферы, факты из истории банковского дела, интервью с ведущими экспертами и топ-менеджерами банка, и даже анекдоты от руководства. Динамики расположены в операционных залах обслуживания клиентов таким образом, чтобы звук был направлен на места расположения клиентов, чтобы они могли получить максимум полезной информации. Первые опросы показали, что данная инновация нравится клиентам и вызывает положительные эмоции, оставляя хорошее впечатление. Также для банка это новый бесплатный ресурс, позволяющий рассказать об особенностях тех или иных услуг и новинках, говорится в сообщении ОНРУ. Вот интересно только, почему на сайте этого банка не догадались установить этот бесплатный ресурс. Глядишь, популярность банка разошлась бы далеко за пределы не только офиса, но и города. Ну а наше время в эфире подошло к концу. Режиссер сегодняшнего выпуска Татьяна Третьякова и ведущий программы Вадим Алексеев прощаются с вами ровно на неделю. Всего вам самого доброго и до встречи на волнах «Голоса России».